белую плиту под решеткой, подошел поближе. В ней следы, отпечатки босых ног. На этом месте Христос явился Петру, и на камне остались его следы. Я наклонился, чтобы рассмотреть получше. Огромные ножищи, больше, чем у меня, и совсем плоские, ярко выраженные плоскостопие. И так вдруг захотелось их потрогать. Я уже протянул руку, но тут мне стало не по себе. А чего так? Если все обман, и это работа какого-то камнетеса, поставил свою ногу, обвел и стал вытесывать, то зачем трогать? А если это ноги действительно его, того, чьи последние слова были «Отец, почему ты меня оставил?» Тут раздались шаги, откуда-то из боковой двери быстро вышел священник в черном сутане, что-то дожевывая, увидел меня с протянутой рукой. Я смутился.